Глава 4. Фотороботы. День ограбления выдался невероятно сумбурным. Сначала на место происшествия нагрянула бригада скорой помощи. Оказалось, пока понаехавшая находилась на 17 этаже, в обменник ворвался начальник охраны Сергей Владимирович по кличке Дровосек и попытался посредством голой рации остановить вооруженного преступника. Грабитель, несколько обескураженный героизмом Сергея Владимировича, на долю секунды растерялся, но потом взял себя в руки, прострелил бравому начальнику охраны ногу и, не теряя времени, был таков. Уходил через нижние этажи и служебные помещения, нагоняя страх на сотрудников гостиницы вытаращенным дулом пистолета. И теперь Сергей Владимирович истекал кровью, лежа вперемешку со скарбом для обмена валюты на полу, и виртуозно матерился в передвинутый для проветривания фанерный потолок. К счастью, он легко отделался. Пуля, не задев кость, прошла на вылет и застряла в ковролине. Охранники, виновато сопя, облепили обменник со всех сторон. После того, как врач скорой помощи вколол Сергею Владимировичу обезболивающее и наложил на рану повязку, они почетно отнесли своего начальника в машину, нервно курили вслед, смахивая колючую мужскую слезу. Затем приехало телевидение, и звезде дня понаехавшей пришлось бубнить невнятное в микрофон, протянутой Юркой, густо накрашенной девицей. «Сегодня в самом центре столицы, недалеко от Кремля, случилось беспрецедентное по своей наглости ограбление», — прицельно выкрикивала девица в камеру оператора. «Мы сейчас разговариваем с жертвой ограбления, кассиром обменного пункта банка «Золотой век». «Не надо рекламы», — промычал увешанный проводами оператор. «Мы сейчас разговариваем с жертвой ограбления». «Вообще-то я не жертва», — обиделась понаехавшая. «А кто?» «Очевидица». «Мы сейчас разговариваем с очевидицей ограбления, кассиршей обменного пункта». «Извините, как вас зовут?» Понаехавшая назвалась, девушка кивнула, и бойко продолжила репортаж, безбожно перевирая имя и фамилию понаехавшей каждый раз на новый лад. Ни разу не повторилось. «В вашем обменном пункте убиты люди!» — тыкала микрофоном в лицо репортерша. «Ранен начальник охраны». «Смертельно?» — оживилась журналистка. «Не смертельно». «Но это мы еще посмотрим!» — не сдалась репортерша. «Сколько было грабителей? Говорят, что на вас напала целая банда. Они вам угрожали? Может, изнасиловали? Напугали до смерти? Ранили? Пытали? Ранили и пытали?» По ходу репортажа подтягивались новые журналисты. Они лезли в нос круглыми диктофонами и другими записывающими устройствами, щелкали фотоаппаратами и наперебой сыпали вопросами. Понаехавшая откровенно страдала, уворачивалась от фотоаппаратов, делала горестное лицо. К счастью, в скорости подоспели оперативники с Петровки и отогнали прочь всполошенную телевизионную братью. Следом подъехали банковские рабочие. Впереди летело ОФ с недокрашенным глазом и большим темным пятном на юбке. Накладывала макияж и пила кофе, да так и подорвалась, поднятая тревогой, опрокидывая на себя все, что было под рукой. Пока она ощупывала подчиненную на предмет повреждений, оперативники споро обсыпали обменник специальным порошком, сняли все отпечатки и опечатали помещение. Потом загнали случившихся на пути грабителя работников интуриста в машины и повезли на Петровку брать свидетельские показания и составлять фоторобот. «Вся надежда на вас», — твердили они, — «потому что если это какой-нибудь залетный преступник, очень сложно будет его без фоторобота поймать. Поэтому мы сейчас разобьем вас на группы по два человека и будем составлять его портрет. А потом сверим полученные данные и придем к общему знаменателю». До позднего вечера 8 групп очевидцев ограбления, напряженно восстанавливая в памяти цепь событий, нашептывали оперативникам приметы преступника. Сильно расстраивалась работница гостиничной химчистки. Когда преступник пробегал мимо, она возилась с бельем, поэтому ничего, кроме топота ног, изобразить не могла. На выходе у следователей получилось 8 диаметрально противоположных по внешности фотороботов. Настолько противоположных, что прийти к общему знаменателю не представлялось возможным. Попытка как-нибудь сблизить версии чуть не привела к мордобою. Одни очевидцы утверждали, что это был высокий темноусый кавказец, другие, что гыкающий житель Ставрополья, а может даже Украины, но обязательно голубоглазый и светлокудрый. Третьи были убеждены, что это был маленький тщедушный азиат, потому что характерный разрез глаз и вообще. Единственное, в чем сошлись все свидетели ограбления, это пол грабителя. Но по одному только полу найти преступника очень сложно, даже если у тебя под рукой 8 принципиально противоречащих друг другу его портретов. Конечно же, дело заглохло. Сергей Владимирович в скорости поправился и с триумфом вернулся на работу. Интуристовское начальство подсуетилось и, наконец-то, вооружило охрану. На этой почве в гостинице более не случалось никаких ограблений. Зато хранить бутерброды теперь стало категорически негде. Тревожная кнопка. Однажды в обменнике решили провести сигнализацию. Буквально сразу после памятного ограбления. Буквально по горячим следам. Спустя каких-то полгода. Банковское начальство сделало над собой усилие и таки выделило энную сумму на безопасность своих кассиров. И в торжественной обстановке, чуть ли не под фанфары, вручила ОФ конверт с деньгами. Закаленные в битвах с начальством ОФ тут же распечатала конверт, пересчитала деньги и подняла невероятный хай. Либретто. А. За такие гроши можно дать только бесплатное объявление в рекламной газете и то на последней странице и неразборчивым шрифтом. Б. Если начальство настолько уверено в своей калькуляции, то пусть само и подыскивает охранное агентство. В. А она, ОФ, умывает руки. Банковское начальство какое-то время наблюдало, как выплакивалась скрипка без слов, без такта, а потом выставило ОФ за дверь, не забыв пульнуть вслед распечатанным конвертом. Расстояние от Петровки до Тверской разъяренное ОФ покрыло за рекордные 5 минут. Ворвавшись в обменник, первым делом наорала на подчиненных. «Урою всех нахуй, ясно? А не ясно, так можете быть свободны! Пиздуйте на все 4 стороны, тут вас никто не держит!» Изрыгала она дым и пламя, всячески показывая, как сильно расстроена за своих девочек. Девочки, понаехавшие унт-добытчица Наташа, часто моргали и тревожно улыбались, но не прекращали обслуживать клиентов. Предупрежденные о диких московских нравах интуристы зигзагом подбегали к обменнику и, наспех разменяв деньги, тем же боевым зигзагом удалялись в номера. Вопли ОФ они стойко игнорировали, а на кассиров глядели, как на страдающих стокгольмским синдромом заложников. Спустя какое-то время ОФ угомонилась, неистово поела хлеба и колбасы и, придя от этого в благостное расположение духа, зачитала вслух статью об урюпинской бабке, которая отваром зверобоя и заговорами вылечила мэру города, стригущей лишай и косоглазие. Подстегнутая светлым примером бабки, ОФ окрылилась и принялась обзванивать охранное агентство. Через 3 дня в обменник явились 2 молодых человека, приладили кругом какой-то подозрительно скворчащий провод, увенчали его странной конструкцией из деревянной панели с прибитым к ней обычным дверным звонком и поставили эту панель под ноги кассирам. «Вы аккуратнее, а то заденете, тут же приедет группа быстрого реагирования, ясно?» «Это что такое?» — возмутилась добытчица Наташа. «Это как понимать? Это и есть тревожная кнопка?» «Скажите спасибо, что за те гроши, которые вы нам платите, мы вообще согласились с вами работать», — оскорбились молодые люди. В тот злосчастный день группа быстрого реагирования выезжала в интурист аж 4 раза. В первый раз она скрутила гостиничную уборщицу, которая пылесосила ковролин в обменнике и нечаянно задела тревожную кнопку щеткой. Далее она нагрянула через 2 секунды после того, как понаехавшая уронила на кнопку степлер. А потом Наташа смахнула на тревожную конструкцию бутылку с питьевой водой, полезла ее поднимать, а когда вынырнула из-под стола, то в окошке ее уже поджидали 3 пары побелевших от бешенства глаз. «В следующий раз пеняйте на себя, ясно?» — ласково предупредила группа быстрого реагирования. «Ясно», — пискнули кассирши. Четвертый выезд группы быстрого реагирования случился аккурат в пересменку, когда добытчица Наташа рассказывала бедовые люди о тревожной кнопке. На словах «Вы только осторожнее с этой штукой» бедовая Люда уронила на кнопку инкассаторскую сумку. «Бежим!» — крикнула добытчица Наташа и рванула в сторону станции метро «Охотный ряд». Следом, на ходу натягивая куртку, летела понаехавшая. Отбежав на безопасное расстояние, они с ужасом наблюдали, как в гостиницу врываются совершенно обезумевшие от ложных вызовов боевые командос. Предупреждение. Взбешенная ложными вызовами группа быстрого реагирования по опасности ничем не уступает залетному грабителю. Настя. Однажды в обменнике работала девочка Настя, и была она такой необыкновенной красоты девочкой, что даже уличные фонари оборачивались ей вслед. Поэтому на работу Настя не красилась совсем и одевалась черти как. Потому что если такую красоту еще и подчеркнуть, да приодеть, то это вообще мировой катаклизм и амок на подступах к одному отдельно взятому обменнику. Но однажды у Насти случился день рождения, и она, совершенно не подумавши, накрутила волосы в пышную прическу и надела платье с глубоким декольте, и в таком необдуманном виде явилась на работу. Сначала Настю чуть не побили гостиничные жрицы любви, потому что ни одна уважающая себя жрица не станет терпеть столь возмутительную красоту в реале своего обитания. Потом Настя в таком вызывающем виде, сверху ресницы, ниже вырез до пупа, а далее ноги, ноги, ноги, нырнула в очередной пожаловавший в гостиницу высокогорный тейп и вынырнула оттуда в сопровождении кавалера Джамбулата. «Женюсь!» — выдохнул Джамбулат и галантно щелкнул желваками. «Только этого не хватало!» — покрылась мурашками Настя и припустила галопом к обменнику. «Кавалер!» неотступно следовал за ней. «Никуда ты от меня не денешься!» — периодически подбадривал он свою жертву. «Мама!» — прибавляла газу Настя. «Скажи ему, чтобы отстал от меня!» Ворвавшись в обменник, потребовала от понаехавшей именинницы. «Кому ему?» «Ему!» Настя поддела ногтем полоску жалюзи и показала на горцующего в нетерпении Абрека. Понаехавшую чуть Кондратий не хватил. В голове молнии пронеслись скудные знания о быте и обычаях народов Северного Кавказа. «Имам Шамиль и кровная месть», — вспомнила она и попыталась упасть в обморок. «Ну чего ты боишься?» — возмутилась Настя. «Он ведь тоже с гор». «Да, но он как бы немного с других гор. И потом же необычный человек. Он крыша?» «Какая разница? Умоляю, скажи ему. Ну хоть что-нибудь скажи». И Настя, вытолкнув понаехавшую из обменника, захлопнула за ней дверь. «Ассалам алейкум!» — выдохнула понаехавшая и предательски забегала глазами. На этом весь ее запас северокавказских слов иссяк. «Алейкум ассалам!» — оживился Джамбулат. «Как там в горах?» Идиотский смех. «Нормально, не жалуемся». «Как мама?» «Боже мой, что я несу?» «Спасибо, хорошо». «Вам наша девушка понравилась?» Понаехавшая с напускной небрежностью повернулась к обменнику и оцепенела. Из-под полоски жалюзи на нее глядели три пары вытаращенных глаз — добытчицы Наташи, Гали и, собственно, виновницы торжества Насти. Понаехавшая громко сглотнула. «Наша девушка просила передать, что встречаться с вами не может. У нее муж». «И любовник, так что третьего мужика уже не потянет». И, собрав губы в куриную жопку, она скорбно затрясла головой. Джамбулат какое-то время молча изучал ее с ног до головы. «Я смотрю, вы там все на голову ебанутые», — кивнул он в сторону обменника. «Ага», — обрадовалась понаехавшая. «Ну, так бы и сказала», — обиделся Джамбулат, повернулся на каблуках и ушел прочь, что-то невнятное бубня себе под нос. «Как ты его отшила?» — спросила Настя, когда понаехавший, уняв тремор в чреслах, вползла в обменник. «Сказала, что у тебя муж и любовник, а третьего мужика ты не потянешь. Ты что, совсем на голову ебанутая? А что мне оставалось делать?» С того дня понаехавшую в обменнике ласково называли «дипломат Ебанько», намекая на ее выдающиеся дипломатические способности загасить любое межнациональное недопонимание на корню. Вывод. Делай добро. Бросай в воду. Точно не потонет. Исковерканная армянская поговорка. Глава 5. Переезд. Через год скандалов, шантажа и других леденящих душу трепыханий О.Ф. таки добилась своего. Банк совершил над собой очередное калькуляционное насилие и выделил некую сумму на новый бронированный обменник. «Ни в чем себе не отказывайте», — напутствовал банк. О.Ф. рьяно взялась за дело, но обзвон фирм, занимающихся оборудованием обменников, умерил ее пыл. Выданных денег явно не хватало. На требование увеличить субсидии банк ответил отказом и пригрозил увольнением всего строптивого обменникового коллектива. О.Ф. обматерила скупое начальство до седьмого колена и ринулась действовать в рамках строгой экономии. В результате интурист получил сокрушительное по монументальности помещение. Новый обменник представлял собой железный, несколько облагороженный рельефными металлическими пластинами, наглухо спаянный контейнер. Если старый можно было проветрить методом отодвигания фанерного потолка, то новый на такие уступки не шел. Зато мог похвастать незыблемой, как у гранитного постамента, монолитностью. Единственные сантименты, которые позволило себе новое помещение — это два смахивающих на бойницы узких окошка. Теперь, чтобы попросить у клиента паспорт, нужно было податься к нижнему краю бойницы и, вытаращившись, глядеть куда-то вверх. Окна были затянуты несколько затуманенным бронированным стеклом, поэтому отныне все клиенты были на одно лицо и на один неопределенный пол. Так как на специальную дверь средств не хватило, пришлось ограничиться обычной железной, которая с душедробительным лязгом распахивалась наружу и запиралась на ужасающих размеров амбарный ключ. Фактически, из всех требований Центрального банка о капитально встроенном помещении с обязательно бронированными окнами и дверью, вытяжкой, пожарной и охранной сигнализацией, был выполнен только один пункт — бронированные окна. И на том спасибо. Дабы не пугать приезжий люд маргинальным видом обменника, его переставили ближе к выходу. Теперь он высился возле стойки такси и таращился своими мелкими близорукими глазками на другой борт ресепшн. Зимний сад с кафе «Осборн», любимым местом посиделок как постояльцев, так и гостей с улицы, остались далеко позади. Впрочем, отдаленность от зимнего сада девочек не расстраивала. В любое время года там роились совершенно отвязные комары. Они залетали под передвинутый для проветривания потолок и ели поедом все живое на своем пути. Новое место дислокации радовало глаз широким обзором. Теперь девочки видели боковой, уставленный двухместными диванчиками, узкий коридор. Этот коридор облюбовали гостиничные жрицы любви. После амурных трудов они отдыхали на диванчиках и, покуривая, вели какие-то свои оживленные разговоры. Приводили туда клиентов, чтобы вдали от любопытных глаз торговаться с ними за каждый доллар. Как-то даже устроили шумную свару с матом, визгом и меткими плевками. Подлетевшая охрана долго разнимала их, переругиваясь в рации. Далее по горячим следам примчалась сутенерша Вера и устроила выволочку всем. Жрицам любви за безобразное поведение, а охране за попорченный товарный вид. Девочки были изрядно помяты, а у некоторых в процессе потасовки пострадали наряды. Работать, наблюдая такие батальные сцены, было определенно веселее. Единственное, что расстраивало кассирш-обменника, это утерянная возможность поболтать с Алей, официанткой кафе «Осборн». Аля была 45-летней женщиной потрясающей красоты. По первости девочки решили, что ей от силы 30, а когда узнали настоящий возраст, долго не могли поверить. Это была настоящая русская красавица, эдкая повзрослевшая сказочная Аленушка, щедрая пшеничная коса, васильковые глаза, распахнутое чистое лицо. Ходила она всегда на каблуках, узкая юбка едва прикрывала колено, кокетливый туго завязанный фарточек подчеркивал осиную талию. Английским Аля практически не владела, но легко и просто могла найти общий язык с любыми клиентами, и с чопорными, глядящими немного свысока англичанами, и с шумными итальянцами, и с хамоватыми новыми русскими. Последние при виде светящейся Али подбирали бритые затылки и превращались в истинных джентльменов. Аля порхала от одного столика к другому, звонко смеялась, хлопала в ладоши, стучала каблучками по выложенному светлой плиткой полу, называла мужчин «Хани», женщин «Дарлинг», детей «Эйнджелс» или «Крылатый Эйнджелс». Выговаривая «крылатый», для наглядности вспархивала руками, словно летала. О.Ф. говорила, что Аля очень похожа на героиню Андрейченко из военно-полевого романа. «Ну, до того, как та превратилась в торговку. Помните, какая она была на войне?» «Точно, точно», — кивали девочки, — «очень похоже». Посетители кафе любили Алю, не скупились на чаевые. Она часто прибегала к обменнику с просьбой поменять мелкие долларовые купюры на крупные. В благодарность угощала вкусным кофе и правильными берлинскими пирожными, которыми славилась кондитерская «Интуриста». Рассказывала много интересного о постоянных посетителях кафе. «Вон, видите того юношу?» и кивала в сторону худенького молодого человека в дорогом пиджаке. «Звать его Даниэль. Успешный бизнесмен. У него офис на 20-м этаже. Сидит под самой вытяжкой и пьет ледяную колу. Аж синий весь от холода. Носом хлюпает, но с места не сдвинется. Знаете почему? Пересядет за другой столик, его из салона мехов не увидит. Он волю влюбился. Продавщицу из салона. Она паразитка носом крутит, а он предпочитает у нее на глазах страдать. Измором берет. «А вот мой любимый Кокоев», — показывала Аля на высокого импозантного мужчину с серебряной проседью на висках. «Заказывает кофе с виски, выкуривает две сигареты. Недавно с женой развелся, спать разучился. Дома второй месяц не появляется, там все напоминает о ней. Снял на 5-м этаже номер, живет в гостинице. Утверждает, что засыпает только после того, как выпьет у нас кофе, да немного поговорит со мной. Так что снотворным на полставки работаю», — смеялась Аля. «Ладно, я побежала. Вон кто-то столик занимает. А вы попейте кофе, да отложите в сторону посуду. Я ее потом заберу». Подлетала через секунду, строила в окошко смешные гримасы. «И смотрите у меня, чашки не ополаскивайте, сама ополосну». Обменник теперь стоял на отшибе, поэтому прибегать поболтать Аля не успевала. Но исправно меняла мелкие купюры на крупные, хвастала, что за месяц по 400 долларов набегает. Девочки за Алю очень радовались. Хоть она никому не жаловалась, но все знали, что на руках у нее парализованная после инсульта мать, и она из кожи вон лезет, чтобы поднять ее на ноги. Как-то Аля прибежала со счастливыми слезами рассказывать, что мама уже садится в постели, правда, с трудом, но без посторонней помощи. А вот речь не восстанавливается совсем. «Но мы не сдаемся. Даже кубики Зайцева у соседки выпросили. У той ребенок с задержкой речевого развития, а у меня мама», — улыбалась Аля. «Ты своей любовью даже египетскую мумию поднимешь. Что же говорить о родной матери?» — дипломатично заметила О.Ф. Девочки потом долго смеялись, а О.Ф. сердито отругивалась, мол, а что еще остается делать, если подчиненные сущие пни утешительного слова не умеют вовремя ввернуть. «Вот и приходится импровизировать на ходу, а импровизация не мой конек», — бухтела О.Ф. «Ой-ой», — давились со смеху подчиненные, — «не надо скромности, вы сегодня симпровизировали на зависть всем». Инкассатор Лёша. В смутные 90-е самой большой головной болью охранных агентств был набор непьющих отслуживших парней. ключевое слово непьющих. Выбирать почему-то приходилось из двух категорий граждан – закладывающих за воротник и закодированных. Другие категории граждан в охранники идти не желали. Инкассатор Лёша принадлежал к пьющей категории. Инкассатор Лёша был широкоплеч, сероглаз, чертовски красив и вечно пьян. Так получилось, что понаехавшей повезло работать в одну смену именно с инкассатором Лёшей. Поэтому раз в три дня иностранные туристы наблюдали следующую душевынимающую картину. Ранним утром к гостинице подъезжала ржавая насквозь шестерка, читай бронированный инкассаторский автомобиль, и, распугивая пешеходов и прочую городскую живность, чудом притормаживала у тротуара. Далее из машины выбиралась тощая девушка, выволакивала оттуда огромного пьяного детину, напяливала на него бронежилет и прислоняла к ближайшему интуристовскому охраннику со словами «Подержи, чтобы не упал». Следом она вынимала из машины автомат, вешала его себе на шею, прижимала к груди запечатанную сумку и, подставив плечо могучему Лёше, дотаскивала его до обменника. Оставив деньги в обменнике, она вела Лёшу обратно к машине, сажала его на заднее сиденье и со словами «Шурик, объект сдан» вручала водителю автомат. «Объект принят», — рапортовал Шурик и, разгоняя интуристов страстным кряхтением «Жигуленка», отчаливал во свояси. У читателей может возникнуть закономерный вопрос, а почему Шурик не помогал понаехавшей с транспортировкой инкассатора Лёши? Дело в том, что согласно внутренней инструкции банка, водитель должен был неотлучно находиться в автомобиле во избежание. Точка. Во избежание чего не знал никто. Во избежание и все тут. И Шурик неукоснительно выполнял инструкцию. Инкассатор Лёша уволился через три месяца. Нашел себе место престижнее. Теперь он работал в службе охраны большой нефтяной компании на букву «Л». А на его место взяли закодированного и поехавшего от этого крыши инкассатора Игоря, который совсем не пил, но непрерывно рассказывал о том, что лично устроил Березовского в Кремль, что у него 28 счетов в швейцарских банках и что недавно ему звонил Ельцин и предлагал место в своей охране. «Но я не пофол», — говорил Игорь. «Да ну его, этого фыбутного Ельцина! Он много пьет, а я таких людей на дух не переношу!» Понаехавшей ничего не оставалось, как горько вздыхать и смотреть в окно. Она скучала по Лёше. Он был добрый, смешливый, красивый и в редкие минуты трезвости говорил: «Ты такая классная, будь я под лицом, я бы на тебе женился, а так просто тихо люблю». И в знак своей любви сгибал подковой очередную кованную пику на решетчатом заборе банка. Киоск «Интим». Однажды в гостинице открылся киоск с волнующим названием «Интим». И бедовая Люда прибежала оттуда с вытаращенными глазами и радостной вестью, что приглядела себе презерватив в форме слона. «Как это в форме слона?» — всполошился обменник. «А вот так. Обычная резиновая трубочка, а на конце голова слона с ушами и хоботом. Представляете, какой эффект?» Люда тут же кинулась набирать мужу. «Жорик, готовься! Сегодня вечером нас ждут непередаваемые ощущения». «Вы что, снова напились?» — напрягся на том конце провода Жорик. «Клянусь, нет. Я присмотрел нам презерватив в форме слона. Не задерживайся на работе. Целую!» И, заняв у коллег денег, Люда обратно побежала в киоск. К слову, презерватив стоил немалых по тем временам денег. Целых 10 долларов, что составляло пятую часть зарплаты кассира. Но Люде хотелось простого женского счастья и непередаваемых ощущений. И если кто осудит ее за это, пусть кинет в себя камень. В час ночи в обменнике раздался телефонный звонок. «Хуета!» — трагическим голосом оповестила трубка. «Вы, наверное, не туда попали», — поперхнулась понаехавшая. «Да туда! Грю, зря я деньги потратила. Та же хуета, только с хоботом. Как не было оргазма, так и нет». — вздохнула трубка и отсоединилась. «Обменник, люди, долг за презерватив простил. Обменник не зверь, дополнительно травмировать человека при таком трагическом раскладе интимных дел». «Злорадно. А еще говорят, что женской дружбы не существует. Таки нагло врут». Глава 6. Огни большого города. Тяжела доля пустившегося в эмиграцию человека. Ох, как тяжела! Москва — не крохотный высокогорный городок, где вышел из дому на променад и через 15 минут неспешного хода оказался в соседнем селе. Тут, чтобы добраться до соседнего села Санкт-Петербурга, 15 минут будет явно недостаточно. Москва для приезжего — город одиночества. Тут можно целый день через толпу туда-сюда ходить и ни одного знакомого не повстречать. А ведь иногда так хочется с кем-нибудь словечком другим перекинуться, радикально прожитое детство вспомнить, опять же, о международных делах поговорить. В Москве так одичаешь среди множества людей, что начинаешь скучать даже о тех, кого в той доэмигрантской жизни на дух не переносил. Например, о дяде Сероже из 40-й квартиры. Дядю Сероже все за глаза называют «собак Серож». И все потому, что он злой, как собака, скандалит почем зря, а утренние свои пробуждения превращает в сущий Армагеддон. Его жена, тетя Наид, рассказывала, что из боязни попасть под горячую руку сама вскакивает за 5 минут до мужа и тихо отсиживается в ванной, с замиранием сердца ожидая того момента, когда зазвонит будильник. Будильник дяди Сережа стоит не как у всех нормальных людей возле кровати, а каждый раз на новом месте. Укладываясь спать, тетя Наид шепотом его заводила и ходила по квартире, придумывая надежное укрытие. Так оставался хоть какой-то шанс уберечь будильник от озверевшего от ранней побудки мужа. «Может, — каждый раз с надеждой думала тетя Наид, — пока мой Серож будет рыскать по квартире, часть паров из него выйдет, и он не разберет часы на щепки». Но природа наградила дядю Сережа неиссякаемыми залежами паров. Поэтому, описав в полете красивую дугу, будильник, жалобно тренькнув, успокаивался в каком-нибудь противоположном от места схрона углу, а дядя Серож, извергая проклятие, направлялся в туалет досматривать прерванный сон. Тетя Наид за долгую супружескую жизнь приобрела несколько неоспоримых достоинств. Во-первых, научилась прятать будильник в самых внезапных местах. Из нее получился бы неплохой агент разведки. Такие агенты умеют запрятывать разные донесения в самых неожиданных для человеческой логики местах, например, в булыжниках. Но не будем о грустном. Лучше вернемся к достоинствам тети Анаид. Итак, во-первых, в ней погиб великий агент разведки. Во-вторых, тетя Анаид научилась бесшумно и молниеносно двигаться. Пока дядя Серож досматривал в туалете сон, она с космической скоростью накрывала на кухне стол, заварит чаю, нарежет бутербродов, наложит дорогому мужу целую миску каши, проверит работу будильника, если он не ходит, заведет запасной, поставит под дверью туалета, укроется в спальне. Второй звон будильника вызывал у дяди Сережа такую же бурю эмоций, что и первый. Он выскакивал из туалета, добивал часы метким ударом ноги и сходу залетал в ванную медитировать под гул бритвенного станка. Как только из ванной доносилось мерное жужжание бритвы, тетя Анаид хватала одежду мужа и раскладывала по маршруту ванная кухня в нарастающем порядке. Сначала носки, потом брюки, далее ремень. Сорочка дожидалась своего хозяина на спинке кухонного стула, пиджак на ручке входной двери. Третий раз заводить будильник тетя Анаид опасалась. Она прокрадывалась в туалет, благо туалет от ванной отделяла достаточно крепкая стена, запиралась на задвижку и принималась осторожно взывать к совести мужа. «Серожджан, на работу опоздаешь!» Серожджан мигом отзывался сокрушительным потоком брани. «Еску маман, сука, пилят! Молчи, женщина! На одну ногу наступлю, за другую потяну, разорву пополам!» Тетя Анаит отрывала микроскопический кусочек дефицитной туалетной бумаги и промокала вспотевший лоб. «Сирожджан, помою твои ноги, выпью воду. У тебя осталось ровно 7 минут». Через 7 минут от оглушительного хлопания входной двери со звоном подпрыгивали в серванты хрустальные бокалы и сыпалась с потолка штукатурка. Тетя Анаит с облегчением выползала из туалета. Фух. Пока ее Сирож на работе третирует коллег, можно переделать все дела по дому, а потом сбегать к часовщику Жорику, чтобы он починил сломанный будильник. У часовщика Жорика тетя Анаит числится в почетных клиентах и всегда проходит без очереди, потому что половину дохода часовой мастерской обеспечивает она. Странное дело, но жители больших городов в целом не сильно отличаются от провинциальных жителей. И там можно встретить как рафинированных начитанных интеллигентов, так и опустившихся горьких пьяниц. Будучи родом из самой что ни на есть глухой провинции, понаехавшая с удивительной легкостью вычисляла типажи своих земляков в москвичах. Поэтому, обнаружив в соседнем подъезде тети Полиного дома славянского собака Сирожа Степана Дмитриевича, она не особо удивилась. Наоборот, обрадовалась как родному. Хотя никаких положительных эмоций взрывоопасный Степан Дмитриевич вызывать не мог. Такой же самодур, как собак Сирож. Правда, в отличие от собака Сирожа, Степан Дмитриевич будильниками не кидался. Зато строил все живое и неживое в пределах своей видимости с таким остервенением, что хоть стой, хоть падай. Тетя Поля его люто ненавидела и за глаза называла Иродом. Ирод отличался повышенной морозостойкостью, даже в самые лютые холода жил с открытыми окнами. Жена Ирода, Татьяна Петровна, ходила по дому в валенках и душегрейке, обмотанная крест-накрест пуховым платком. Аквариум с рыбками в холодное время года приходилось убирать в ванную, во всех остальных комнатах вода в нем замерзала за считанные часы. Аргентинские и мексиканские сериалы, запланившие телевидение 90-х, Татьяна Петровна смотрела украдкой, потому что Ирод подвергал их жесточайшей обструкции. Иногда, пропустив какую-нибудь серию, она прибегала к тете Поле на утренний повтор. Они распивали чаи с яблочным вареньем и, затаив дыхание, наблюдали слезоточивые латиноамериканские будни. «Вот этот, вылитый твой!» Возмущенно хмыкала тетя Поля, указывая на главного злодея сериала, какого-нибудь Луиса Альфреда, на протяжении 300 серий, почем зря третировавшего несчастную героиню Хуаниту. «Не говори», — мелко кивала Татьяна Петровна и, горько вздыхая, аккуратным движением поправляла выбившуюся из-под простенького гребня прядь волос. Понаехавшая замирала в изумлении. В такие минуты Татьяна Петровна до боли напоминала ей бедную жену собака Сирожа, тетю Анаит. Галя. Однажды в обменнике работала девушка Галя. И это был полный звездец. Потому что Галин муж Петя с какой-то радостью решил, что его супруга, этот лысый мешок костей, цитата, это фригидная кобыла, цитата, это мандрёна вождь, цитата, только и делает, что изменяет ему с каждым заезжим интуристом. Петя завел себе привычку просачиваться в гостиницу и, окопавшись в зимнем саду, бдительно инспектировать окрестности обменника. Периодически и всегда неожиданно он возникал в окошке и выкрикивал туда разные бессвязные речи. «Покажи!» — взывал он протяжно. «Покажи, мандрёна вождь, или мало не покажется!» «Что показать?» — пугалась Галя. «Все покажи!» — пузырился очами Петя. «Все! Вспоминай!» — выныривая откуда-то снизу, клокотал в лоточек для передачи денег Петя. «Галина Сергеевна, фригидная ты кобыла! Ну-ка вспоминай, что ты забыла!» «Что я забыла?» «Нет, ты вспоминай, вспоминай! Мало ли, что ты еще могла забыть!» Петина экспрессивное поведение пугало не только понаехавшую. Часто возле стойки ресепшн, расположенной аккуратно напротив обменника, можно было наблюдать группы англосаксов, финно-угров или каких других тевтонцев, оторопело взирающих на лихорадочные Петины метания. «Was is das?» — удивлялись непривычные к местным брачным играм европейцы. «Кому угодно даст!» — с готовностью откликался Петр. Очень скоро интуристовской охране надоели Петины выходки, и она перестала пускать его в фойе. И вся гостиница теперь нервно вздрагивала, натыкаясь на распластанный по стеклянной перегородке холла активно страдающий экстерьер Петра. Галина уволилась через месяц. Февраль в том году выдался морозным, и хладнокровно наблюдать примерзший к стеклу анфас бедового мужа ей не позволила совесть. «Хоть и дебил, но свой», — говорила она на прощание, обнимаясь по очереди с расстроенными коллегами. «Совет. Возьмите эту фразу на вооружение. Очень укрепляющая семейные узы фраза. Трепетная Наталья. Однажды в обменнике работала девушка Наталья. Нежный такой бутончик, юная и незамутненная активной мозговой деятельностью особа. В анамнезе Наталья имела неудавшийся брак и отчаянную попытку увода из семьи владельца ярко-красного Ауди, бизнесмена Вазгена. Попытка закончилась плачевно. К Натальиной квартире явилась широкозадая Вазгенова жена и истово покрошила обивку двери в мелкую лапшу. Наша героиня наблюдала эту леденящую душу картину из соседней квартиры. Зашла к соседке попить кофейку. Хорошо, что перед выходом глянула в дверной глазок. И минут 10 трепетная Наталья и соседка Валя по очереди наблюдали, как эта сумасшедшая Ашхен кромсает дверь длинным кухонным ножом. Вдруг Валя не выдержала и громко чихнула. Ашхен словно этого и ждала. Она резво подскочила к Валиной двери и с вызовом крикнула в глазок. «Передайте этой суке, что если она не отстанет от моего мужа, то я ее порежу! Ясно?» «Ясно», — неожиданно для себя проблеяла Валя. «Ты чего?» — зашипела Наталья и прибольно пихнула Валю в бок. Валя сделала круглые глаза и кивнула на дверь. Наталья боязливо прильнула к глазку. Мало ли что еще могла выкинуть эта ненормальная Ашхен. Но лестничная площадка была пуста. Сделав свое черное дело, соперница покинула поле боя. «Пришлось обивать дверь дерматином. Разве это дело?» — кручинилась Наталья и с претензией глядела на понаехавшую. Понаехавшей было очень стыдно за безответственное поведение соотечественника Вазгена и горячность его жены. Она мелко трясла головой и делала успокаивающие пассы руками. За время работы в обменном пункте ей пришлось краснеть также за бригаду дяди Рубика, которая так удачно положила линолеум в коридоре ее начальницы ОФ, что высота потолков резко сократилась с 270 до 245 сантиметров, и все благодаря пузырям, которыми пошел линолеум. Также понаехавшей пришлось краснеть за жрицу любви Зою, которая пыталась сбагрить в обменник 200 фунтов стерлингов какой-то неопознанной державы, настаивая на том, что это английские деньги, а столкнувшись с яростным сопротивлением, обматерила понаехавшую на чистом армянском, чем ввела свою землячку в непродолжительный, но сокрушительный ступор. «На каком это языке она ругалась?» — оживились коллеги по обменному делу. «Не знаю». «На каком-то восточном?» — густо покраснела понаехавшая. Наблюдение. Накосячит горстка идиотов, а доказывать, что она не верблюд, целой диаспоре.